Глава 6. Секунда. Мы разогнались. Глаза непривычно сощурились, привыкая к слепящему свету. Вторая. Я открыл глаза, замечая нити, которыми оплетен коридор, а затем обратил внимание на Луку. Его взгляд сосредоточен на дымке впереди. Он не в первый раз переходит в сумеречную зону, судя по всему. Третья. Позади очень длинный коридор, которому конца и края нет. Казалось немыслимым, что мы преодолели такое расстояние всего за пару секунд. Огромные врата со зловещей клубящейся дымкой. Вот они, только руку протяни. Четвертая секунда. Погружение в кисель, плотную, липкую и неприятную субстанцию. А затем мы очутились посреди серой пустоши, непривычно тепло, как летом. Небо заволокло ковром темных туч. Между ними периодически сверкали молнии, словно не обещая нам ничего хорошего. Горизонт вытянут, как струна. Даже нет намека на какое-нибудь подобие холмов. Ветер, принесший откуда-то запах горелой бумаги, трепал кожаные ленты на моем колчане. И, конечно, привлекали внимание человеческие кости. Они были разбросаны повсюду, словно вселенский апокалипсис пронесся всеразрушающей волной, уничтожая все живое. «Ты уже переходил так, верно?» — спросил я Луку. Тот взглянул на меня, играя желваками на скулах. «Да, но давно и не я сам. Один человек затащил нас сюда», — ответил он. «После этого я больше не горел желанием посетить это место». «Что случилось?» «Напала какая-то тварь. Очень быстрая», — печально ответил Лука. Было видно, как больно ему вспоминать эти моменты. «Двое из 10 выживших. Я в их числе». «Черт, я и забыл, что здесь обитают твари. Нужно спешить». «Куда нам идти, Лея?» — обратился я к питомцу. «Показывай, будешь нашим проводником». «Вот еще и проводником вашим не было, ага». Паучиха выглянула из-за пазухи. «Ты же понимаешь, что сейчас ставишь под угрозу жизнь своего хозяина?» Добавив металла в голос, сказал я питомцу. «Это неразумно с твоей стороны». Лея перестала язвить, замолчала, а через секунд 10 ответила. «Куда вам?» Я продиктовал координаты, которые дал Тихий. «Идите за мной и не отставайте». Лея спустилась на паутине вниз и побежала вперед, ловко перескакивая через комья земли и кости. «Торчать здесь долго нельзя. Помните про истощение?» Я вслушался в свой организм. Если из меня и уходила энергия, то совсем незаметно. «Удачного ты питомца приобрел», — улыбнулся Лука, спокойно отреагировавший на появление паучка. «Теперь мы точно здесь не заблудимся, но я переживаю из-за другого». Старик заметно побледнел. По нему видно, что ему куда тяжелее в этом месте, чем мне. «Давайте быстрее», — пискнула возмущенная Лея, ускорившись. Все-таки не вся территория была идеально ровной. Мы пробирались через какие-то овраги, заросшие темной травой. Колючие кустарники, которые пару раз нам попались на пути, обошли стороной. «Если случайно проткнешь палец, считай труп», — тяжело дыша от продолжительного бега, пояснил старик. «Открытая рана. Сумеречная мгла тут же выпьет тебя досуха». Я поблагодарил Луку и окликнул Лею. «Половина пути», — буркнула она. «Советую смотреть по сторонам». Внезапно что-то зашуршало сбоку, и я рефлекторно выстрелил. Сбил тварь в полете. Приземлилась она перед нами уже мертвой, со стрелой в глазнице. Мутант был похож на собаку, раздутую до неузнаваемости. Черную кожу на существе покрывали большие язвы, а из зубастой пасти вывалился раздвоенный черный язык. «Хороший выстрел», — ответил Лука, уже белый как мел. Вдруг позади него я услышал рычание. «Пригнись!» — тут же крикнул я старику, и тот, не задавая лишних вопросов, упал на землю. Я выстрелил, но тварь в последний момент дернулась в сторону, и стрела лишь чиркнула по ее ребрам. Монстр, помесь буйвола и медведя, взмахнув когтями, собирался прикончить старика, но я успел раньше. Выстрел на пределе скорости, и стрела вошла в открытую пасть. Медведь-буйвол взревел, затем остановился, мотая головой, и только потом стал как-то медленно заваливаться на бок. «Здесь! Я нашла!» — крикнула Лея, когда еще две твари накинулись на нас с двух сторон. Одна похожа на первого мутанта, которого я убил здесь. Другая — огромная зубастая крыса. Они были слишком близко. Я выпустил две стрелы, сбивая цели, но тут же на нас накинулись еще 4. Вот черт! Вдруг воздух над нами сгустился и замерцал, образуя магический купол. На него тут же обрушились твари всех мастей. Пытаясь достать нас, они начали вгрызаться в защиту, рвать ее когтями, шипами, бить конечностями и щупальцами. Я огляделся. Откуда появилась защита? «А ты смельчак!» — раздался голос незнакомца в сером плаще, который появился в 10 метрах от нас. Лица его я не смог рассмотреть. «Выходить в сумеречную зону без защиты, считая обрекать себя на мучительную смерть!» «Я рад бы выслушать твои нравоучительные беседы, только вот ситуация не шибко к этому располагает», — ответил я. «Кто ты?» «Ты меня пока не знаешь, Рагнар из Лиса, а я, наоборот, знаю о тебе все». «Так это ты меня перенес в этот мир?» «Именно», — ответил незнакомец. Судя по всему, слышал его только я. Лея махала лапками. Лука ошарашенно смотрел на купол, который облепили твари сумеречной зоны. «Почему ты не дал умереть в моем родном мире, в том замке на моей свадьбе? И почему помогаешь сейчас?» — обратился я к своему собеседнику, который не спешил показываться. «У нас будет время еще поговорить, а пока спасайтесь!» Незнакомец растворился во мгле. Купол дрожал и готов был вот-вот рассыпаться. Я начал приходить в себя, и в мозг тут же врезался громкий крик Леи. «Да что ты застыл? Переходи!» Схватив за рукав Луку, я коснулся точки, зависшей в пространстве. Она сияла ярко-зеленым светом. За короткое мгновение моего ступора паучиха успела запрыгнуть во внутренний карман моего пиджака. Вновь пространство взорвалось и снова нас потянуло вперед. Только переход оказался быстрее. Я не увидел сияющего тоннеля, как и выхода. Мы просто оказались во дворе, возле натянутых бельевых веревок. Рядом одноэтажный деревянный дом, приусадебный участок совсем небольшой, несколько плодовых деревьев, небольшой пруд и пара сараев, а высокий забор, протянувшийся по периметру, защищал от любопытных глаз. Неплохо так. Луке потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. С лица постепенно уходила бледность. Судя по его взгляду, он был шокирован, что мы так быстро оказались там, где нужно. «Паучок твой просто находка», — ответил Лука. «Выходит, что он настроил точку выхода очень филигранно. Обычно есть погрешность выхода, а здесь почти как портал». «Скажи ему, что я принимаю его благодарности, но только в виде еды», — ответила Лея. «После такого путешествия дико хочется жрать». Я хотел ответить, но услышал сзади щелчок и громкий голос. «А ну стоять, блин! Медленно повернулись, только без резких движений, иначе мозги вышибу!» «Виктор, свои!» — ответил старик, подняв руки. «Лука! Тьфу ты, чертяк седовласый! Напугал меня!» — ответил голос. Я повернулся, заметив, как небритый мужик в клетчатом костюме опустил оружие. «А это, видимо, тот самый лучник, о котором я уже наслышан!» — махнул он в мою сторону стволом. «Вот же тихий, трепло!» — пробурчал Лука. «Говорил же, не распространяться шибко». «Ну да ладно, он только мне», — подмигнул, улыбаясь Виктор. «Ты же знаешь, я и дьявол разговарю». «Этого у тебя не отнять», — засмеялся старик. «Ну так что, приютишь? А то сам понимаешь, стоит сейчас выйти на улицу, как повяжут». «Да о чем ты? Конечно, дружище», — махнул он нам. «Пойдемте, покажу ваши покои». «А ты чего такой нервный стал?» — тихо обратился к нему старик, когда мы направлялись в сторону дома. «Время нынче неспокойное», — ответил Виктор. «Торговать не дают, зажимают со всех сторон, да еще и эта шумиха, которую вы подняли. Пришлось немного притормозить продажу некоторых безделушек. Рисковать неохота. Кстати, ты знаешь, что вас в розыск объявили?» «Как не знать, иначе в нашем клане не устроили бы обыск», — ответил Лука грустно. «Обыск? Ты серьезно?» — поднял брови Виктор. «Не веришь? Спроси потом у Тихого. Ты же ему больше доверяешь», — недовольно буркнул Лука. «Да ладно тебе», — улыбнулся Виктор. «Шучу я так». Мы обошли дом вокруг, и я увидел еще один, правда, поменьше раза в три, куда мы, собственно, и направлялись. Когда мы зашли на крыльцо, Виктор обратился ко мне. «Тебя же Иваном звать?» «Да, верно». «Забавно выглядишь, Ваня», — хохотнул он. «Это я про лук со стрелами, будто из средневековья к нам прибыл. В общем, можешь с ним не ходить, тут тебе никто не угрожает». Мы попали в небольшую прихожую. Далее была комната просторней, которую Виктор назвал обеденной. В ней стоял большой круглый стол, и вокруг него были расставлены несколько стульев с резными спинками. Далее я посетил ванную комнату. Думаю, в моем прошлом мире такую комнату мог позволить очень богатый человек. Белая плитка, какие-то причудливые блестящие металлические краны, ну и самое главное – горячая вода. Мне все больше начинает нравиться этот мир. Там, откуда я прибыл, чтобы помыться, приходилось ждать, пока несколько слуг наберут в большой чан воду и подогреют ее. Здесь же достаточно было повернуть вентиль. Красота. Только мы с Лукой выбрали спальные комнаты, почти все пространство, в которых занимали большая кровать и массивный шкаф, как молоденькая служанка позвала нас к столу и принесла первое горячее блюдо, смахивающее на гороховую похлебку. А чуть позже – запеченную курицу, пирожки с ливером и ячменный квас. Когда мы смели все со стола и перешли к достаточно приятному кваску, в комнату вошел Виктор. В центр стола он демонстративно поставил большую баклажку, в которой плескался пенный напиток. «Грех за встречу не выпить», — ответил он, довольно улыбаясь. «Собственного приготовления, кстати». Не став отказываться, к тому же, как я понял, именно этой традиции в новом мире придавали очень серьезное значение, попробовал. По вкусу похоже на эль, только вот градусов поменьше. Мне понравилось. Виктор объяснил, что мы в гостевом доме, который он построил совсем недавно. Он и станет нашим временным пристанищем. А затем поведал, какую волну мы подняли, сбежав из рудника. Судя по тому, как он красочно все описывал, это не просто волна, а самое настоящее цунами. Забавно, но нехорошо. «Кстати, по поводу вашего появления», — Виктор посмотрел на Луку. «Только не говори, что научился по сумеречному миру шастать». «Так все Иван организовал», — старик кивнул в мою сторону. «Серьезно? Очень любопытно», — задумчиво посмотрел барыга в мою сторону, делая еще глоток пива. «Я думаю, нам с тобой будет о чем поговорить». Далее Виктор посоветовал лучше переждать бурю здесь и не высовываться. Но я был другого мнения. Срочно нужно было изучить информацию о себе, а для этого необходимо достать свое дело. Память предшественника так ничем меня и не порадовала. Все, что удалось понять, я действительно граф из дворянского сословия. И ничего больше, кроме не связанных друг с другом обрывков из прошлой жизни. Может, меня где-то ждет семья и куча денег? Или еще какие плюшки? Лука и Виктор заговорил о чем-то своем, я почти сразу же потерял нить беседы. Ну и ладно, есть о чем подумать. Вдруг в моей голове раздался знакомый голосок, который был приправлен изрядной порцией ехидства. «Ну что, вкусный обед, наелся?» «Лея, чуть позже. Ты ж понимаешь, будет странно, если заметят меня, только прибывшего, рыскающим по территории». «Ну хорошо, я подожду, но недолго», — буркнула паучиха. «Подождешь столько, сколько будет нужно», — резко ответил я. «Ну хватит, а то возомнила себя хозяйкой. Так и оглянуться не успею, как стану курьером по доставке свежего мяса». «Ах, вот ты как заговорил», — вскрикнула возмущенная Лея. «Ну ладно, я припомню». И замолкла. Но ничего, и не таких перевоспитывали. Я переключился на разговор за столом. Тем временем Виктор, разливая очередной раз пиво, увидел, что у меня кружка все еще наполнена. «А ты чего не пьешь, парень?» — бросил он на меня обиженный взгляд, будто я ему только что плюнул в лицо. «Давай пей, я долью. Где еще ты попробуешь такой напиток? Все сварено из натуральных продуктов, не то что это заводская моча». Я сделал два глотка и поставил кружку на место. «Правда же вкусно!» — не глядя на меня, Виктор долил из опустевшей на треть банки пенный напиток. «Просто шедевр!» — ответил я, хотя скорее назвал бы его необычным. Виктор одобрительно кивнул и посмотрел на старика. «Лука, спасибо тебе, дружище, за новости. Очень приятно было услышать, как живут мои приятели». А затем он повернулся ко мне. «А с тобой, Ваня, я хотел бы отдельно побеседовать». Сделав внушительный глоток, хозяин дома вытер пену с усов и вновь покосился на Луку. Старик, в свою очередь, удивленно уставился на своего приятеля. «Ты серьезно? Выгоняешь из-за стола?» «Нет, хочу тебе предложить проведать своего старого друга Артура», — хитро улыбнулся Виктор. «Как раз собирался к нему в гости», — ответил Лука, а в его глазах все еще было удивление. «Не сильно наседай на пацана, он нашему главе жизнь спас». «Не переживай, если было по-другому, я бы его выкинул со своей территории к чертям собачьим», — успокоил Виктор. «Ничего себе нравы». Старик, которому все-таки алкоголь слегка ударил в голову, слегка покачнулся, вставая из-за стола, затем подмигнул мне, мол, все будет нормально. Как только он вышел из дома, скрипнув дверью, Виктор серьезным взглядом посмотрел на меня. «Лука обязан тебе жизнью, как и глава клана Медведевых», — сказал он, не отводя от меня взгляда. «Меня же это никак не касается. Я — барыга, и если помогаю кому-то, требую за это определенную плату». «У меня денег нет», — буркнул я. «Если нет бабок, их можно заработать», — ответил Виктор, продолжая изучать меня взглядом. «Ты же способен ходить в сумеречную зону, верно? Ну вот тебе и решение». «Не совсем понимаю», — ответил, все же начиная предполагать ответ. «Ты ж беспамятный, точно», — воскликнул Виктор. «Если вкратце, то есть такие люди, которых называют искателями. Их зачастую нанимают некроманты или еще какая нечисть. Так вот, эти искатели ходят в сумеречную зону и собирают ингредиенты под заказ. Получают за свою работу очень неплохие деньги, скажу я тебе. В общем, ты можешь стать одним из них. Обратись к любому некру и забудешь о нужде». «Я могу выходить в город?» — удивленно глянул я на собеседника. «А, точно, тебе ж пока нельзя высовываться». Виктор задумчиво потарабанил пальцами по столу. «Так, я тебе напишу список того, что нужно собрать в сумеречной зоне. Передам завтра утром». «Договорились», — ответил я. «Не радует, но хоть так». После того, как обменялись с хозяином дома рукопожатиями, закрепляя соглашение, я не мог не добавить. «Виктор, у меня есть дополнительная просьба». «Говори». Хозяин дома заметно напрягся. «Нужно попасть в полицейский архив», — ответил я. «Чего?» — у Виктора глаза на лоб полезли. «Тебе так пиво в голову ударило? Что за бред?» «Это не бред», — попытался я донести до него важность. «Там лежит мое дело, и мне нужно его забрать». «Ты хочешь засунуть руку в пчелиный улей и просишь, чтобы я сделал то же самое?» — резко ответил он, но затем понизил тон. «Хотя это можно сделать. 2-3 полицейских, спящих у входа, такое себе препятствие. Но, парень, ты очень сильно рискуешь». «Не поможешь, сам пойду», — упрямо стоял я на своем. «Я не смогу дать тебе людей», — вздохнул Виктор. «У меня сейчас каждый наемник на вес золота». «А я и не прошу армию», — кивнул я. «Мне нужен всего лишь один человек, который будет сигнализировать в случае опасности, когда я буду искать свои бумаги». «А я и не прошу армию», — кивнул я. «Мне нужен всего лишь один человек, который будет сигнализировать в случае опасности, когда я буду искать свои бумаги». «А, чтобы был на стреме?» — догадался Виктор. «Так Федю забирай, он хоть и не боец, но парень опытный в таких делах. Завтра ему скажу». «Мы пойдем сегодня», — ответил я, наблюдая, как брови у хозяина этого дома ползут вверх. «Через пару часов, когда темнеть начнет». «Иван, ты опять за свое? Не горячись», — обратился ко мне Лука, появляясь в дверях. Он успел услышать части нашего разговора. «Успеем мы твое дело из участка забрать. Нужно ведь спланировать все. А с наскока кто ж делает?» «Не знаю, как это объяснить», — ответил я. «Чувствую, что завтра уже будет поздно». После того, как Виктор ушел, а Лука задремал, я решил прогуляться по территории. К тому же меня подстегивала Лея, которая не переставала демонстративно вздыхать. Оружие я оставил дома, и правда, незачем светить им перед всеми. «Предположим, я могу решить эту проблему», — подала голос паучиха. «Ты это о чем сейчас?» «Я про твое оружие говорю. Могу помочь». «Интересно, как?» «Мясо я еще не получила, так что пока помолчу», — заявила Лея. «Хорошо, черт с тобой, маленькая шантажистка. Рассказывать кому-то о своем питомце я не собирался, поэтому и кухня отпадала». Я вернулся за оружием, затем вышел на задний двор своего пристанища и, заметив в небе птицу, прицелился. Выстрел, и крылатое существо, похожее на селезня, упало на газон со стрелой в груди. «Приятного аппетита», — сказал я паучихе, вытаскивая стрелу. «Сойдет», — ответила Лея и накинулась на еще не остывшую тушку. Через минуту от птицы остались одни лишь перья. После трапезы маленькая паучиха залезла обратно ко мне в карман и, слегка икнув, ответила. «В общем, по твоему оружию могу предоставить во временное пользование свой пространственный карман, но это потом. Надо тебя научить еще им пользоваться». «Если все получится, я тебе буду очень благодарен», — ответил ей. «Ты знаешь, как меня отблагодарить», — пробурчала Лея и затихла. «Мне, скорее всего, тоже следует отдохнуть. Сегодня вечером намечается вылазка. Надо быть бодрым. Если все выгорит, мое оружие будет всегда при мне. В случае возникновения угрозы я тут же смогу дать отпор». Я уже поднялся на крыльцо, зашел в полутемный коридорчик и вдруг ощутил сталь на своем горле. «Ну что, щенок?» — раздался над ухом грубый мужской голос. «Допрыгался!»